Часть пятая. Реагирует только на свет и огонь. Нет никаких сомнений в том, что пожар, охвативший Петезеру, уничтожил большую часть имевшихся на ней улик. Тех уцелевших фрагментов журналов, что оставались, было попросту недостаточно для того, чтобы попытаться воссоздать оставленные в них записи. Фактически, экипаж из 12 человек самолично похоронил все тайны вместе с собой, будет рассуждать Ливанов в своей книге. Еще он невольно задастся вопросом, который в конечном итоге перевернет все его расследование с ног на голову. Разве способны сейсмические заряды вообще привести к таким катастрофическим последствиям? Как вышло так, что после их активации на месте, где прежде стояла полярная станция, состоящая из 5 отдельных блоков, осталось лишь пепелище? Чуть позже на вопросы Ливанова частично прольет свет один из военных, дальновидно предпочетший скрыть как свое звание, так и персональные данные. Он подтвердит теорию Андрея Ливанова о том, что Петезера не могла уничтожиться до того состояния, в каком ее обнаружила экспедиция Ливанова, если бы в ход пошли одни только сейсмические заряды. Я бы рассматривал массивное возгорание как совершенно отдельную часть произошедшего, никак не связанную с серией взрывов. Добавит неназванный эксперт, тем самым подтолкнув Ливанова к новым размышлениям. А затем, после тщательной оценки фрагментов, найденных в разломе ледника, Ливанов вместе со своей группой неожиданно заявит о том, что в результате активации взрывных зарядов Петезера должна была фактически схлопнуться в саму себя, и то, что произошло с ней на самом деле, очень сильно разнится с тем, что показывает симуляция. Подобные снаряды, говоря простым языком, не разбрасывают по округе обломки, а напротив заставляют их концентрироваться в одном единственном месте – в сердцевине. Такую взрывчатку активно используют в развитых странах при демонтаже зданий, поскольку она позволяет тщательно спланировать область будущего взрыва и свести все возможные риски к минимуму. Скажет Ливанов, добавив, что ни о каком массивном возгорании в этом случае не может быть и речи. Безыменный эксперт безоговорочно подтвердит его слова. Обломки складываются грудой в центре активации сейсмоснаряда. Такие взрывы не несут с собой вообще никакой огневой опасности. Гореть там попросту было бы нечему. Вот почему подобный тип снарядов и называют сухим. Через несколько недель Ливанов потребует от руководства выписать ему разрешение на еще одну симуляцию. И снова то же самое. Груда кирпичей, наскоро сложенная его спасательно-поисковой группой в нечто наподобие одноэтажного строения, просто развалится на мелкие фрагменты, оставшись лежать на своем прежнем месте. Никакого пожара. Так почему в таком случае Петезера пострадала настолько сильно? И как она вообще могла загореться, если снаряд не обладает таким побочным эффектом? Но самое интересное ждало руководителя спасательной экспедиции впереди, когда он решил спуститься в разлом еще раз и проверить ангар, в котором хранились запасы топлива. Это было нелегко, поскольку от жестяной коробки, стоявшей поодаль от самой базы, осталась только груда покореженного металла. Она висела в самом жерле темной расселины, очевидно свалившись в нее несколькими секундами ранее Петезеры, а над ней, распластав во все стороны погнутые свайные опоры, будто огромные страшные пауки, громоздились 5 круглых остовов, все, что осталось от полярной станции. Рискуя жизнью, Ливанов сумел протиснуться внутрь, балансируя над ледяной пропастью на одном только страховочном тросе, так как спускаться в самый низ разлома под обугленные обломки Петезеры было слишком опасно, он принял решение действовать в одиночку. И не позволил никому из своей команды составить ему компанию, хотя смельчаков, рвавшихся выступить его напарником в этом отчаянном спуске, по признанию самого Ливанова, было хоть отбавляй. Это было жуткое зрелище. Во мраке полярных сумерек, там, внизу, под обломками базы, было совсем темно. Поэтому казалось, что у ледяного разлома, скалившегося глубоко под моими ногами, нет никакого физического конца. Над моей головой висели тонны искореженного металла, удерживаемые только ледяными уступами расселены. Время от времени погибшая Петезера издавала тихий, но резкий скрежет. Это случается, ведь внизу, под ледником, находится вода, а потому и сам ледник постоянно пребывает в незримом, но вечном дрейфующем движении. Я прекрасно понимал это. Но все равно мне казалось, будто обугленные останки станции поют мне какую-то погребальную песнь. Это было печально. Печально поднимать голову кверху и осознавать, что во всех этих черных корпусах теперь больше похожих на смятые консервные банки, еще недавно находились живые люди. Продвижение к топливному ангару заняло у Ливанова почти 3 часа. Двигаться приходилось максимально осторожно, порой проскальзывая в крошечные зазоры, образованные металлическими обломками корпусов и сводами ледяного грота. Прежде еще никто не спускался в образовавшийся разлом так глубоко. Для того, чтобы изучить территорию вне поля зрения, раскинувшуюся под нагромождениями ошметков ПТЗР, применяли современное видеооборудование, любезно предоставленное европейскими коллегами. Сложно описать то, что я почувствовал, когда оказался внизу под обломками. В какой-то момент меня вдруг охватило беспросветное одиночество. На несколько мгновений я поддался отчаянию, подумав о том, что пройдет еще немало часов, прежде чем я смогу отсюда выбраться. В таких местах тяжело дышать в буквальном смысле. Воздух очень разрежен. Вы можете устать и выдохнуться уже только от того, что пробежите несколько метров вперед. Определенно этот спуск стал для меня настоящим испытанием. Нигде и никогда больше я не испытывал тех темных чувств, которые начали закрадываться, едва я оказался под обугленными корпусами ПТЗРы, откровенничал Ливанов в своей книге. Он успел побывать в самых отдаленных регионах страны, не раз вытаскивал людей из-под завалов, спускался в подземные шахты и расчищал рухнувшие здания в поисках выживших. Он не единожды работал на месте крушения авиалайнеров. Он спасал людей из-под снежных лавин и собирал фрагменты трупов на месте страшных автокатастроф, но никогда не ощущал того, что ощутил там, рядом с ПТЗРой. Это был чистый первородный страх, чувство, которое раньше мне было совсем незнакомо. Мне казалось, что я нашел врата в ад. А об этом Андрей Ливанов не стал упоминать в своей книге. Он поделился жуткими воспоминаниями лишь со своим бывшим коллегой, другом детства Степаном. Должно быть, решил, что настоящему эксперту не стоит наводнять свой труд размытыми субъективными переживаниями. Но хотя этот спуск дался Ливанову особенно тяжело, он оказался не напрасным, потому что там, в погнутой жестяной коробке, он сумеет совершить сразу два удивительных открытия. Во-первых, все топливные баки, как и подозревал русский спасатель, оказались пусты. Это означало, что погибшие научные сотрудники станции не только умышленно подорвали ПТЗРу, но и зачем-то скоординировали перед этим обширное возгорание. А во-вторых, Ливанов обнаружит в жестяном ангаре погнутую алюминиевую миску с остатками замерзшей еды. Позже станет понятно, что это свиная тушенка, тонкий стальной трос и сильно обгоревшее одеяло. А далее медицинская экспертиза покажет, что поверхность троса густо усеяна эпителиальными человеческими клетками и фрагментами замерзших эритроцитов. Так может случиться, если вас свяжут, и вы будете усердно пытаться освободиться, натирая кожу до кровоподтеков. Но кого именно держали в топливном ангаре ПТЗРа против его воли? И зачем? Неужели подобная дикость вообще возможна? Как могли члены научной группы согласиться на то, чтобы отправить кого-то из своих в неотапливаемый ангар, фактически посадив на цепь, как дикое животное, бросив несчастному на пол лишь ватное одеяло и миску с тушенкой? Однако факты говорили сами за себя. В какой-то момент жестяное сооружение, стоявшее поодаль, стало не только основным топливным хранилищем, но и чьей-то невольной темницей. С каждым новым днем вопросов становилось все больше, и тьма, опутавшая ПТЗРу, казалось, уже была непроницаема. Ливанов начал подозревать, что эта загадка ему совсем не по зубам, и стал активно просить о помощи. Руководство выдало мне список фамилий и адресов, якобы тех профессионалов, к которым я мог обратиться, профессоров, выдающихся академиков и деятелей науки, рассказывал он. Вот только вышло как-то неловко. Большая часть этих людей давно не было в мире живых. Получалось так: я звоню, представляюсь и прошу позвать к телефону такого-то, а мне в ответ говорят, что он давно умер, добавлял растерянный Ливанов. Но оставим на время руководителя спасательной экспедиции и вернемся к тем скудным уликам, которыми все-таки удалось разжиться поисковому отряду. Прежде всего, основной интерес вызывает журнал Милоша Машковица, а вернее те его фрагменты, в которых остались обрывки информации. Так, в одной из своих записей он отмечает, что вещество слабо реагирует только на свет и огонь, а в другой добавляет, что, судя по всему, привычные законы физики на это вещество не действуют. Чтобы лучше понять, что мог иметь в виду Машковец и с каким именно веществом он мог столкнуться на Петозере, мы обратились за консультацией к Игорю Корнелюку, одному из самых выдающихся в стране физиков-теоретиков. Однако его ответ был весьма коротким и максимально прозаичным. Он заявил, что на Земле нет ни одного такого вещества, которое могло бы подойти под критерии, описанные в журнале Машковица. Значит ли это, что группа полярников в самом деле столкнулась с чем-то неизученным? С тем, что могло в дальнейшем послужить причиной трагедии, развернувшейся на Петозере? Мы не можем знать этого наверняка. К тому же журнал Милоша Машковица не проливает свет на эти вопросы, поскольку чаще всего в уцелевших фрагментах значилось лишь сухое: не реагирует на низкие температуры, не реагирует на сдавливание, не реагирует на кислоту. Единственный вывод, который можно сделать, исходя из того, что писал Машковец, кажется абсурдным и даже откровенно нелепым. По словам Игоря Корнелюка, те опыты, которые ставила группа ученых в медицинском блоке жилого корпуса Петозеры, куда больше напоминает исследования, которые проводят над органическими формами жизни, а не над химическими элементами. Но разве может присутствовать какая-либо органика в глубинных пластах ледника, учитывая тот факт, что на протяжении многих тысяч лет это место оставалось и продолжает оставаться мерзлой пустошью? Подобные исследовательские работы проводились в прошлом и проводятся по сей день, уверяет Мартино Джордано, ведущий глицеолог одного из европейских университетов. Однако это делается не с целью поиска неких органических соединений, поскольку это лишено здравого смысла. Специалисты изучают пласты льда, тем самым имея возможность делать выводы о том, каким был климат на планете в те или иные периоды ее существования. По этим образцам льда мы даже можем узнать об извержении древних вулканов. Но органические формы жизни в подобных образцах — это совершенно антинаучный бред. В сентябре 1994 года на рабочий телефон Андрея Ливанова поступит звонок. Не просто звонок, а вызов издалека, из самого исследовательского европейского штаба. Удивительно, но на том конце провода Андрея Ливанова будет ожидать никто иной, как Анджей Липски. Никто не знает, о чем беседовали эти двое. Однако, по рассказам сослуживцев Ливанова, их руководитель беседовал с Липски на повышенных тонах, а затем выскочил из своего кабинета таким взбешенным, каким мы его никогда еще не видели. К сожалению, в книге Ливанова ни одного упоминания об этом происшествии нет, зато есть нечто, что можно трактовать как прямую отсылку к этому разговору. Ливанов пишет: «Да, у меня нет научной степени по биологии, и я совершенно далек от этой деятельности. Да, я не получил блестящего университетского образования, но не нужно быть гением, чтобы сложить одно к другому и увидеть очевидную истину». Вероятно, в том самом разговоре Липски недвусмысленно намекнул Ливанову на то, что он не имеет должного уровня знаний, чтобы строить какие-либо научные теории касательно произошедшего на Петозере. «Я полностью и безоговорочно согласен с выводами Ливанова», скажет позже Сергей Демин. «Мы знаем, что Машковец столкнулся с чем-то, что до этого дня никто из команды ученых еще не видел. Мы знаем, что он сделал в своем журнале пометку о том, что это, чем бы оно ни было, реагировало на свет и огонь. И мы знаем, что в дальнейшем в момент гибели Петозера была объята пламенем, а в ее пяти отсеках оставшиеся в живых полярники врубили все до единой лампочки. А еще мы знаем, что в топливном ангаре кого-то удерживали, и можем предположить, что это место выступало чем-то вроде карантина, учитывая, что внутри было холодно и темно. А значит, не было ни света, ни огня, на которые реагировало то, что они обнаружили во льдах. К сожалению, натолкнувшись на шквал цинизма и откровенных насмешек со стороны научного сообщества, Ливанов был вынужден сдаться и признать, что у него нет достаточного количества ресурсов, чтобы подтвердить эту теорию. Поэтому она осталась существовать исключительно на страницах его книги. А еще в пытливых умах любителей неразрешенных загадок и всех тех, кто обожает тематику масштабных правительственных заговоров. Когда Анджей Липски внезапно выступил по телевидению с официальной версией случившегося, это было большим потрясением для Ливанова, сокрушается Сергей Демин. Это означало одно: после того, как официальная версия события озвучена, все прочие автоматически списываются со счетов, аннулируются и даже не подлежат рассмотрению. И это при том, что официальная версия, озвученная исследовательским европейским штабом, выглядела как неприкрытый маразм. Все, кто имели хоть какие-то знания о трагедии на Петозере, или следили за ходом событий, это понимали, в том числе и Андрей Ливанов. Первая или официальная версия гласила, что Петозара вспыхнула и ушла под ледник в результате случайной, а значит, непреднамеренной активации сейсмических снарядов. Это означало, что по какой-то трагической случайности или же халатности научных сотрудников в какой-то момент на полярной базе произошел пожар. Далее последовал взрыв. Липский утверждал, что именно об этом пытался рассказать Виктор Бехтерев в своем предсмертном сообщении, умоляя прийти его команде на помощь. Явные несостыковки данных, казалось, нисколько не смущали руководителей исследовательского европейского штаба. Не тот факт, что все улики, обнаруженные на месте гибели Петозары, явственно свидетельствовали о серии умышленных взрывов, не даже то, что останков большей части исследовательской группы обнаружить так и не удалось. Вероятно, они сгорели во время пожара, обратившись в прах. Лаконично подытожит Липски, попросту уничтожив все усилия и сведения, которые по крупицам собирала спасательная экспедиция Андрея Ливанова на протяжении многих месяцев. Чтобы понять, насколько ошибочной и притянутой за уши выглядит официальная версия, спешно состряпанная и оглашенная Анджеем Липски, достаточно ненадолго перенестись в прошлое, в 22 января 1993 года, в тот самый день, когда спасательная группа Ливанова неожиданно получает специальное задание. Там, за полярным кругом, на связь уже долгое время не выходит научная база под названием Петозара. Проведать ученых мешают погодные условия. Допотопный Ми-6 просто не выдержит прямого натиска ледяного бурана, терзающего местность уже долгие недели. Спустя сутки спасательно-разыскной отряд Андрея Ливанова уже прибывает в Тышимкаш, высаживаясь в местном аэропорту. Затем не менее оперативно добирается до поселка Снежное по земле и оказывается заблокированным. Здесь, на северной оконечности материка, метет так, что в воздух не сумеет подняться ни один летательный аппарат. Видимость нулевая, за бортом минус 47 градусов по Цельсию, ситуация кажется безвыходной. 24 января Ливанов решает не ждать улучшения погодных условий, а добираться до Петозары по суше. Он снаряжает гусенично-санный агрегат, изъятый на время спасательной операции у Аксар, всем необходимым, и отряд молниеносно выдвигается в путь. Тем временем волнение в Снежном продолжает нарастать, и Надежда Бехтерева и Анна Петрова, и бывший советский летчик Николай Трофимов прекрасно осознают, что с каждым новым днем шансы научной группы Петозары на счастливый исход становятся все меньше. Бехтерева безустанно пьет лекарство от давления. После того, как радиозапись ее супруга наконец доходит до принимающей станции, она находится в таком неописуемом отчаянии, что едва может держать себя в руках. Не менее мрачной выглядит и продавщица из местного магазина, молодая девушка по имени Анна Петрова. Замкнувшись в себе, она практически не покидает стен своей квартиры, и Николаю Трофимову приходится на время взять все обязательства по обеспечению поселка продовольствием на себя. Единственная жилая улочка Снежного в эти печальные дни выглядит еще более удручающе мрачной, чем обычно. Оставшиеся в поселке жители сидят по своим домам, пытаясь бороться с терзающими их недобрыми предчувствиями. 26 января 1993 года Ливанов и его группа наконец достигают пункта назначения и оказываются на леднике. Вот как он описывает в своей книге увиденное. «Перед нами лежала бескрайняя белая пустошь, кусок безжизненного ледяного плато. Все, что мы видели за двое суток пути, это снег и вязкую полярную полумглу вокруг. Местные из поселка сообщали нам о том, что здесь нередко бродят белые медведи. Мы не повстречали на своем пути ничего живого. Никаких медведей. Ничего. Это место казалось совершенно мертвым». Вечером того же дня в 20:07 по московскому времени в кабине раздается чей-то отчаянный вопль. «Ребята, глуши двигатели, впереди разлом». Через несколько минут гусеницы наземного транспорта перестают перемалывать рыхлый снежный покров, и машина послушно замирает на месте. Спасательный отряд, не сговариваясь, высыпает наружу, подставляя удивленные лица пронизывающему северному ветру. То, что они видят перед собой, это вовсе не то, о чем им сообщали в поселке Снежное, и уж точно не то, что начертано на картах Ливанова, которыми его снабдили еще перед вылетом в северный регион. Никаких пяти блоков полярной базы перед ними нет. только громадный зигзагообразный пролом в леднике, темнеющий впереди, на том самом месте, где, согласно данным Ливанова, и должна была находиться станция. Часть отряда Ливанова вытаскивает из кабины машины чемодан с необходимым снаряжением и отправляется вперед на разведку к загадочному разлому. Остальные пытаются связаться с внешним миром, чтобы уточнить свое местоположение. Возможно, они что-то напутали, сбились с пути. Но уже через 20 минут все становится предельно ясно. Никакой ошибки нет, как и надежды. Петозера действительно находится здесь. Вот только теперь ее покореженные останки не возвышаются над ледником, а зияют чернотой внутри разлома. «Блядь, Андрей! Андрей, ты меня слышишь? Андрей, прием! Блядь, у меня нет слов!» Встревоженно хрипит рация Ливанова голосом Михаила Плетнева, одного из членов спасательно-разыскного отряда. Обычно сдержанный и тактичный Плетнев так себя не ведет. Чтобы вывести его из душевного равновесия, нужно очень хорошо постараться. И Андрей Ливанов отлично об этом знает. Вот почему он сразу же понимает. Все очень плохо. «Миша, слышу тебя, что у вас там?» Отвечает он после секундной задержки. «Андрей, тут полный пипец. Станция внизу в разломе», продолжает хрипеть рация. «Как это в разломе, ты уверен?» В голосе Ливанова звучит сомнение. «Андрей, я ее вижу, блядь, собственными глазами. Все раскурочено, здесь внизу одни обугленные обломки», тарахтит переговорное устройство. «Миша, следы выживших есть?» — коротко уточняет Ливанов, уже предчувствуя ответ. «Какие, блядь, следы выживших, Андрей? Там сплошная мясорубка», — отвечает Плетнев. «Мы сейчас придем к вам. Жди нас, Миша, конец связи», — завершает диалог Ливанов. В унылом сером свечении полярных сумерек все вокруг кажется каким-то неживым, тусклым и отталкивающим. Даже снег, обычно белый и искрящийся, здесь больше похож на пепел. В таких местах не бывает ярких красок, и все выглядит так, словно окружающую действительность пропустили через какой-то мрачный, синевато-угольный фильтр. Спешащий на подмогу своему товарищу Андрей Ливанов никак не может отделаться от неприятного ощущения, словно он очутился в чьем-то выленившем ночном кошмаре. Осторожно, но уверенно продвигаясь вперед, шаг за шагом, попутно пытаясь спрятать лицо в плотный слой специального защитного воротника, он невольно задается вопросом, как людям вообще удается обосновываться в местах вроде этого. В это же время в поселке Снежное бывшему летчику Николаю Трофимову наконец удается хотя бы немного успокоить Надежду Бехтереву. Приняв внушительную порцию лекарств, женщину наконец перестает сотрясать нервная дрожь. Она медленно поднимается с кухонного табурета, хватает за ручку чайник и с тяжелым вздохом наливает в потускневшую чайную чашку кипяток. Когда-то очень давно они вместе с Виктором купили этот замечательный сервиз в Тышимкаше. 7 чайных чашек с окантовкой из синих лютиков и такой же синей ручкой, 7 сине-белых блюдец и большой заварочный чайник с изящно вытянутым носиком. Теперь белый фарфор потемнел, утратив прежнюю белизну. Но этот сервиз все еще был дорог Надежде, дорог как память. Память о ее минувшей молодости и о тех тихих семейных вечерах на маленькой кухоньке, когда они вдвоем с Виктором подолгу чаевничали, беседуя о всякой ерунде. «Он уже не вернется ко мне, Коля, я знаю», — произносит Надежда, внезапно поворачиваясь к Трофимову и подавая ему горячий чай. Ее голос звучит спокойно. В нем больше нет ни слез, ни истерических ноток, только холодная, пугающая уверенность. Трофимов хочет сказать ей в ответ что-нибудь утешительное, но никак не может подобрать подходящих слов. Или попросту сам прекрасно осознает, что Бехтерева права. Поэтому он молчит. Маленькая кухня в квартирке Бехтеревых освещается одной единственной лампочкой. Так здесь принято. Принято беречь электроэнергию. Поэтому на кухонном столе стоит затейливая лампа с кружевным тканевым абажуром, оранжевым, как раскаленные пески далеких южных островов. Здесь в Снежном почти не бывает настоящего солнечного света, поэтому люди пытаются создавать иллюзию его присутствия самостоятельно. Желтые обои с растительным рисунком, оранжевые абажуры, картины с изображением тропических пейзажей — все это не позволяет безжизненному северному холоду проникнуть внутрь маленьких, но уютных человеческих квартирок. В комнате у Анны Петровой, к примеру, стены оклеены обоями с изображением египетских пирамид, а вся мебель на кухне выкрашена в теплый медовый оттенок. В спальне ее матери Тамары Петровой ниша над изголовьем кровати усеяна фотографиями с изображением ярких заморских попугаев. Анна до сих пор помнит, как самолично подбирала для них золотистые пластиковые рамы в одном из магазинов Тышимкаша, а затем вставляла внутрь купленные там же фотокарточки. Даже в жилище Николая Трофимова нашлось место солнечным вещам, иначе здесь просто можно сойти с ума. На полу его комнаты лежит пестрый шерстяной ковер, который он когда-то давно привез с собой в поселок, а небольшое окно спальной завешено занавесками из золотисто-персиковой ткани, переливающейся в свете электрической лампочки всеми цветами радуги. Надежда Бехтерева, устало сгорбившаяся на кухонном табурете напротив прихлебывающего чай Трофимова, еще не догадывается о том, что спасательно-поисковый отряд Андрея Ливанова в эти самые мгновения уже осторожно спускается в ледяную расселину, ставшую могилой для 12 человек. Но инстинктивно предчувствует, что эта ночь выдастся одной из самых беспросветных в ее жизни. Так и случится. Уже через 2,5 часа Ливанов свяжется с поселком Снежное и сообщит Николаю Трофимову о том, что живых людей на Петозере нет. Да и самой Петозеры уже тоже больше не существует. Есть лишь груда черного металла, что зависла в замороженной расселине. Однако все это мы знали ранее. И это не способно удивить нас так, как следующие слова Ливанова, которые он произнесет твердым, убежденным тоном. Он скажет Трофимову: «Боюсь, что эти люди самолично предопределили свою судьбу. Мы с командой уверены в том, что станция рухнула во льды, потому что группа ученых решила ее взорвать. Мы пока не понимаем причин произошедшего, однако характер образовавшегося разлома указывает на то, что кто-то сначала пробурил во льдах отверстия, а затем заложил в них заряды. Гибель Петезеры — это тщательно спланированный ход». А еще спустя 20 минут неспокойный ночной сон жителей Снежного будет прерван ужасающей новостью. Никто из 12 членов экипажа Петезеры больше не вернется. Выживших нет.